24 августа Остерман писал о разговоре своем с прусским посланником бароном Кокцеем, который все твердил, что уполномочен своим государем сообразовать свои поступки с поступками русского министра. Кокций дал знать Остерману, что введение самодержавия в Швеции одинаково противно интересам России и Пруссии, но согласно с интересами обоих дворов восстановление на будущем сейме прав и преимуществ королевских, как то право объявлять войну, заключать мир, установлять новые с иностранными дворами обязательства, по примеру преимуществ английского короля. Остерман имел наивность заключить из этих слов, что Кокций, должно быть, не получил инструкции по внутренним шведским делам и рассуждает о правах короля, по словам членов придворной партии. В том же донесении Остерман уведомил о состоявшемся определении о созвании чрезвычайного сейма. От этого определения, писал Остерман, все благонамеренные патриоты ожидают большой пользы, если получат от вашего императорского величества обещанное вспоможение. Если теперь при самом начале случай упущен будет, то после нельзя будет поправить дело и двойным иждивением. По мнению благонамеренных патриотов, вспоможение должно было состоять из 300 000 рублей, из которых 100 000 должно было выдать немедленно, а на остальные дать ассигнации и выплатить их в течение 2 лет. Благонамеренный сенатор граф Левенгельм объявил Остерману, что он сильно уговаривал королеву наблюдать строгий нейтралитет как в выборе ландмаршала, так и при всех других выборах, но не мог в этом успеть и довольно приметил, что она имеет доверие к советам графа Ферзена и надеется по его обещанию получить в свое распоряжение французские деньги. 24 сентября Остерман сообщил о любопытном разговоре Левенгельма с французским послом Бретейлем. Левенгельм старался убедить посла, что он не употреблял подкупа. Все бедствия Швеции, говорил он, проистекали от того, что нация, будучи подкупами раздроблена на разные части, не могла никогда содействовать истинной пользе своего отечества. И теперь, если подкупы будут продолжаться, то надобно ожидать тех же самых бедствий, и посол приобретет для своего двора больше вреда, чем пользы. Бретейль, выслушав все это, отвечал, что он немало не намерен следовать примерам своих предместников, но если соперники его будут употреблять подкупы, то и он, естественно, принужден будет обороняться тем же самым оружием. «Кого вы признаете здесь своими соперниками?» — спросил Левенгельм. «Английского посланника Гудрика и русского Остермана», — отвечал Бретейль. Гудрик действительно предложил Остерману 40 000 фунтов стерлингов для действий сообща. Из России Остерману прислано было 50 000 рублей и наставление. «Мы постоянным и ненарушимым интересом поставляем в Швеции непоколебимое соблюдение узаконенного в 1720 году вольного образа правления и сопротивление введению самодержавства. На таком основании мы признаем благонамеренными патриотами всех тех, которые стараются только о восстановлении должного равновесия между тремя властями и уничтожении беспорядков, происшедших от своевольного и превратного толкования формы правления. Это восстановление и уничтожение беспорядков мы почитаем совершенно исполненным, если уничтожатся все без изъятия сенатские толкования и сеймовые определения, особливо акты, обнародованные на сейме 1756 года, А в самой форме правления переправится оговорка, находящаяся в заглавии, именно что государственные чины предоставляют себе на Генеральном Сейме право толкования и исправления установленной формы правления, если это впредь понадобится. Вместо этого должно быть внесено следующее: если впредь понадобится толкование или исправление правительственной формы, то государственные чины предоставляют себе на Генеральном Сейме право составить проект для обнародования всей нации, которое на следующем Сейме в данных депутатам полномочиях и инструкциях должна этот проект одобрить, и тогда только он может получить силу закона. Повелеваем вам, истинным и благонамеренным патриотам, подавать всякое вспоможение не только советами, но и деньгами. Вы должны стараться составить из этих патриотов действующий корпус, чего иначе достигнуть нельзя, как избранием для них одной главы, к чему мы удостаиваем сенатора графа Левенгельма, как самого разумного и искусного в делах из всех благонамеренных патриотов, присоединяя к нему в помощь сенатора графа Горна, полковника Рудбека и статс-секретаря барона Дюбина, как людей, истори расположенных к нашему двору. Вы должны им объявить, первое, что наше вспоможение не назначается на личное преследование членов противной партии, равно как не на доставление частных выгод тому или другому из благонамеренных патриотов, но единственно на поправление государственных дел и на поправление всей благонамеренной партии в надлежащую силу и кредиту народа, и потому они не должны позволять друзьям своим вмешиваться в частные предприятия. Второе. Чтоб они всеми мерами старались обуздывать высокомыслие придворной партии, особенно начальника ее полковника Синклера, причем, однако, должны избегать явного разрыва с этой партией, а старались склонить ее к своим благонамеренным видам. Третье. Приложили бы старание привлечь на свою сторону сенатора графа Гепкена и уговорили бы его потом возвратиться в Сенат, а напротив того сенатора Шефера принудили бы оттуда добровольно выйти. Четвертое. В секретную комиссию посадить сколько можно более честных и искусных людей, дабы, наконец, пятое, воспользоваться склонностью и самих сенатских приверженцев к независимости от чужих держав и положить начало низвержения французской системы предписанием своему министерству, чтоб оно не вмешивалось ни в какие обязательства с чужестранными дворами, могущие вывести Швецию из нейтрального состояния в случае военных замешательств в Европе.